Глава 13. Час спустя. Мария брела по заснеженной дорожке из института в сторону остановки, радуясь снегопаду. Не удержалась и выставила руку, чувствуя, как снежинки падают на ладонь и тают. Улыбнулась. У нее было прекрасное настроение. Девушка думала о том, как сделать костюм кикиморы идеальным, какие краски использовать, чтобы получилось эффектно и ярко. Например, можно в прическу добавить сухие ветки, а на руку искусственные веточки с листьями и ногти длинными сделать. Столько идей, что ей не терпелось начать. Знать бы, какой костюм, и тогда она точно понимала, что именно нужно. О себе она не знала, что выбрать. Ирина сказала, что ей лучше быть Марьей-искусницей. Ну куда ей? Обычно этот сказочный персонаж очень красив, а она далека. Ей подходит Баба-Яга. Сегодня Кикимарова должна была съездить в одно место и посмотреть костюмы. Она вчера 100 раз об этом говорила, чтобы никто не забыл, так что вечером уже будет все понятно. Девушка задумалась и не заметила, как влетела в кого-то. Мгновенно отлетела в сторону, плюхаясь в снег. Медленно поднявшись, Мария заметила девушку в шубке, лежащую в снегу, дергающую стройными ногами в длинных сапогах на высоком каблуке. Иванова подбежала к ней и протянула руку, но незнакомка не приняла помощь, лишь звонко заверещала. «Идиотка тупорылая! Как ты могла не видеть, что я стою?» Маша отступила, понимая, что незнакомка настроена агрессивно. Перевела взгляд на парня, стоявшего рядом с обиженной блондинкой без головного убора, ожидающего указаний, и сглотнула, ожидая неприятностей. Когда девушка ударила его по ноге, рявкнув о помощи, он подал руку, и она вцепилась в него. Поднявшись, она с презрением окатила обидчицу гневным взором, но когда заметила, что ее норковая новая шубка в снегу, с ужасом вскрикнула и закричала. «Что встала, уродка? Давай снег убирай! И сапог тоже! Руками!» Иванова растерялась, не зная, как реагировать. Только попыталась отойти, как почувствовала сильный толчок в плечо, отчего упала в снег. Страх. Девушку словно обдало ледяной водой, когда она увидела, с каким яростным предвкушением парень смотрел на нее и как сиял в глазах девушки огонек ядовитой радости. Она знала такие взгляды, видела, прекрасно зная, что они заканчиваются болью и унижением. Маша совсем не знала эту девушку, но если судить по поведению, то незнакомка была о себе высокого мнения, пребывая в полной уверенности, что нужно наказать за неподобающее поведение к ней. «Уткни ее мордой в снег!» — приказала она парню, ухаживающему за ней неделю и выполняющему любые капризы, рассчитывавшего на приглашение в постель. «Пусть эта дура знает в следующий раз, что нужно обходить, когда я стою!» «Я не хотела. Случайно!» – тихо пролепетала Мария, с ужасом наблюдая, что к ней движется парень. Она хотела отодвинуться, убежать, но словно парализованная сидела в снегу, в панике сжимая подол тоненькой куртки. «Еще бы всякий сброд меня не толкал!» – продолжала возмущаться блондинка. Маша нашла силы и попыталась отползти, но парень уже стоял рядом. Он резко наклонился и схватил ее за курточку, дергая в разные стороны. Раздался громкий треск, и в его руках остался клок ткани. Девушка всхлипнула и дернулась в сторону, но внезапно почувствовала захват рук в другом месте. Парень пытался ее нагнуть, чтобы ударить лицом в снег. «Давай быстрее, скоро пары закончатся!» Недовольно процедила блондинка, посматривая на золотые часики на руке и замечая, что они в снегу, с возмущением воскликнула. «Она заморала их, мои дорогие часы! Тварь! Да я ей волосы выдеру, руки оторву!» Не успела просветить, как сама полетела к Марии, срывая шапку, хватая за короткие волосы, в то время, когда ее молодой человек пытался девушку склонить вниз. Резкая боль отрезвила, и Мария руками стала отталкиваться, но ничего не получалось. Ей было так страшно и больно, что в груди образовался ком, а на глазах застыли слезы. Послышался резкий шум, и хватка исчезла. Мучительница перестала дергать пряди волос и завизжала в сторону. Ничего не понимая, Маша посмотрела вперед, замечая, что ее обидчика со всей силы швыряет в снег Морозов, а рядом с ним кричит блондинка. «Ты сумасшедший! Оставь его! Та дрянь налетела на меня, и я упала! Это она виновата! Игорь не виноват!» Даня не слушал. Он еще несколько раз ударил, и когда парень обернулся, заехал ему по лицу, гневно прорычав. «Еще раз подойдешь к ней и обидишь, костей не соберешь, понял?» Игорь непонимающе посмотрел на возмущенную девушку, потом на ту, что отвернулась от них, хлюпая себе под нос, из-за которой его избил однокурсник, и непонимающе прокричал. «Она же...» Данил дернулся к Костикову и, схватив за шею, со всей силы сдавливая пальцами, процедил. «Ты что, не понял меня? Я сказал, чтобы не смел подходить!» «Повторить?» Тут девушка бросилась к Морозову, вцепившись в широкие плечи, возмолилась. «Даня, Данечка, ну ты что? Это же я, Диана! Забыл? А она ничтожество! Не стоит!» Не церемонясь, парень оттолкнул девушку, и она полетела в снег. В глазах ее был шок и неверие. Она изумленно взглянула на парня, выплюнувшего «стерва», и заскулила, не понимая такого ужасного отношения к ней. Даниил махнул рукой и направился к маленькой студентке в разорванной куртке, дрожащей от обиды, шмыгающей носом. Подошел и присел на корточки, отмечая страх в глазах Маши. Тяжело вздохнул и попытался к ней притронуться, чтобы успокоить, как вдруг она обхватила себя за плечи и стала отползать от него. «Дожился. Девчонки шарахаются от меня». Пробурчал он и, схватив тряпичный рюкзак, закинул на плечо, а потом, не реагируя, что маленькая девчонка сопротивляется, поднял на руки и направился в сторону стоянки к своей машине. Оказавшись у передней двери спортивной тачки, поставил свою ношу на снег. Понимая, что она сбежит, как только отпустит, спокойно начал разговор. «Я отвезу тебя домой. Не бойся». Отмечая в глазах девушки панику, осознавая, что она не слышала ничего, что он сказал, попробовал еще раз. «К Василисе тебя отвезу. Домой. Чай пить. Слышишь?» Услышав знакомое имя, девушка подняла голову, показывая зареванное лицо с красивыми карими глазами, и переспросила. «К Василисе?» «Да, к ней. Давай садись в машину, я тебя отвезу. На руках не смогу столько протащить». Иванова не поняла его шутки, но кивнула, и когда он открыл машину, села на пассажирское сиденье. Маша начала успокаиваться, пытаясь убедить себя, что все хорошо. Очнулась от мыслей только тогда, когда услышала настойчивую просьбу пристегнуться. Она посмотрела на ремень и замешкалась. Парень наклонился к ней и быстро пристегнул, злясь про себя, замечая, как она замерла, чувствуя в нем опасность. Вздохнул и завел машину, недовольно бурча. Связался на свою голову. Через час парень и девушка поднимались на лифте. Мария отвернулась, повернувшись к парню спиной, а Данил злился, не понимая, почему его так бесит ее страх перед ним. «Нашла страшного монстра, ничего не скажешь. А он ведь вроде как защитник. Надо же, как все вышло. Морозов даже сейчас не понимал, как влез в драку. Увидев, что Машку обижают, словно бес в него вселился». И он бросился на выручку, чуть не убил однокурсника. Посмотрел на спину куртки с вырванным клоком и понял, что хотел бы услышать хоть слово, но неприступный вид девушки говорил, что ему ничего не светит. Это бесило, неимоверно. Такое с ним никогда не случалось. А с этой тихой мышкой он зверел, гневно реагируя на то, что она постоянно отталкивала его. Очень надеялся, что это его идиотское поведение в отношении Марии скоро закончится, и он будет дальше милым и добрым ловеласом. Оказавшись у своей квартиры, девушка повернулась к Морозову и тихо проговорила. «Спасибо, что помог мне. Пока». Морозов пораженно застыл, очнувшись уже перед закрытой дверью. Он откровенно поражался, что девчонка даже в квартиру не пустила. Хотел ударить в дверь, но сдержался. Сел на первую ступеньку и начал размышлять, почему его бесит поведение Маши. Помог? Помог. Слава богу. Благодарность услышал от нее. Значит, можно идти. Не хочет общения и не надо. Ему плевать. Больно надо. Думал и еще больше бесился, что даже в плачевном состоянии она опять показала, что ему не рада. Вечно дергается от него, показывая свою спину. Ну и ладно, пусть одна сидит в своей квартире. Подумал и начал спускаться, как вдруг остановился. Скрипнул зубами, достал телефон и позвонил Василисе. Девушка не брала, поэтому он быстро написал сообщение. «Зайди к Маше, посмотри, как она». Тут же пошел входящий звонок от абонента Василисы. «А на мои звонки не хочешь отвечать?» С усмешкой начал свое приветствие парень. «Что случилось?» — резко выдала Василиса, и Даня нахмурился, не понимая, почему сегодня девчонки не в настроении. «Неприятная ситуация. Ну, сейчас вроде как нормально. Зайди к ней». «Обязательно, как только вернемся. Еще в магазине с сестрой. Сейчас расплатимся и на выход. Но пробки, сам понимаешь. Постараемся». «Это через сколько?» — с недовольством уточнил парень, считая, что могла бы и поторопиться. Он ведь не просто так звонит с просьбой. «Через полчаса, мы не рядом». «Понял. Я это, присмотрю за ней, пока приедешь», — выдал Морозов, не понимая, зачем ему это нужно. Девушка задумалась, а потом сказала. «Слушай, Морозов, если ты...» Понимая, что Василиса начала старую песню о братьях, парень раздраженно рявкнул. «Торопись!» произнес и отключился, убирая телефон в карман. Постоял на месте, думая, подняться или наплевать на все, и пошел к нужной квартире. Секунду думал, а потом нажал на звонок. Девушка, одетая в длинную футболку и спортивные штаны, открыла не сразу, но, увидев Даню, попыталась закрыть дверь. Морозов не растерялся, зная заранее, что так будет, и подставил ногу под дверь. Распахнул и прошел внутрь, громко информируя. «Пока Василиса не приедет, я побуду у тебя, на всякий пожарный». Мария моментально изменилась в лице, выражая недовольство, и попросила. «Со мной все хорошо, спасибо. Уходи». «Кстати, я шел в кафе. Может, чай нальешь? Я могу и без всего, если ничего нет». Девушка пораженно смотрела на своего гостя, удивляясь его наглости и настойчивости, и молча пошла в кухню. Включила чайник и налила в кружку заварки, ожидая, когда закипит чайник. Парень скинул куртку, разулся и пошел в кухню. Помыл руки и, отмечая один бокал, спросил. «Может, со мной попьешь?» Девушка отрицательно покачала головой, желая остаться одной, чем-нибудь заняться, успокоиться. Дождавшись, когда вода закипела, схватилась за ручку и начала наливать кипятка, не замечая, как горячий пар пошел на пальцы, обдавая руку. Вскрикнула и опустила чайник, не зная, что делать. Услышав крик, парень бросился к девушке и резко дернул ее к раковине, включил холодную воду и подставил под ледяную струю руку девушки. «Где у тебя сода?» – спросил он, вспоминая, что мать в такой ситуации делает. «Все нормально, не страшно», – тихо сказала Мария, пытаясь вырвать свою ладонь из его рук. Парень гневно посмотрел на нее и недовольно выдал. «Тебе так невыносимо со мной, что обязательно нужно выкинуть за дверь? Готова руки жечь, чтобы только я убрался?» «Я...» «Что ты?» – гневно спросил он, дергая ближе к себе, не понимая, почему ему хочется прижать ее сильнее. «Утешить? Он никогда таким не занимался». Мысль, что она ему нравится, он, естественно, откинул в сторону. Девочка совсем не в его вкусе, однозначно. Так, жалеет, что некому за нее заступиться. «Не выгоняю», — сказала и повернулась к нему спиной. Парень смотрел некоторое время, а потом решил, что больше его ноги в этой квартире не будет. И да, помогать он тоже не намерен. Пусть радуется, что он далеко от нее. Пусть общается с теми, кого не боится. Даня направился на выход, крикнув «Содой посыпь!». Быстро накинул куртку и, обувшись, вышел из квартиры. Сел на ступеньку и пообещал себе, что в эту квартиру больше ни ногой. Он злился на себя, обзывая дураком, что торчит здесь, и особенно на нее недотрогу, воротившую от него нос. Мышка всех боится, шарахается. А он ей два раза помог. Могла бы и улыбнуться. Гневно думал он, краем глаза посматривая на дверь. Решив, что подождет, пока явится Василиса, ведь обещал, достал телефон. Покрутив его в руках, понял, что не хочет никому звонить и писать. Никому. Через минуту все же определился и посчитал, что может в игру поиграть. Только хотел нажать на загрузку приложения, как услышал, что дверь открылась. Повернулся и увидел Машу. Девушка закусила губу и виновато прошептала. «Я тебе чай налила и бутерброды сделала, если хочешь». Парень тут же поднялся и бодро заявил. «Конечно, хочу! Я от еды никогда не отказываюсь!» Василиса хмурила брови, быстро двигаясь в сторону подъезда, слушая возмущение сестры, бегущей позади. «Что ты так переживаешь? Все нормально. Морозов же сказал, что будет с ней, пока мы не вернемся!» — кричала Ирина, не понимая, почему сестра бежит, словно забыла включенный утюг на гладильной доске и вспомнила об этом лишь через 4 часа. «Кстати, Морозов — это и есть тот Мороз, о котором я тебе рассказывала, тот гадкий бородач». Девушка сделала паузу, напоминая сестре о ее словах. «Который поспорил на меня, по словам Сопиной Виктории». «Только это ты про него мне говорила?» — с возмущением уточнила девушка, спотыкаясь на ровном месте и мгновенно хватаясь за стену, радуясь, что не упала. «Да, это он и Кощей, два друга соперника, поспоривших на отличниц», подытожила Горынова, начиная злиться. «Лучше молчать и не рассказывать, чтобы еще больше не накручивать себя». «Вот же уроды! Нужно проучить, чтобы знали». «Но знаешь, что-то в этой истории не так. Ну, не вяжется такое свинское поведение с Олегом. Он, конечно, не подарок, но и не сволочь». «И я так думала». «А ты скажешь Морозу, что он козел?» «Конечно, скажу. Потом». Успокоила сестру Василиса, надеясь, что сдержится сейчас и не начнет разборки. «Не стоит, ведь нельзя забывать, что Морозов – ее пропуск на карнавал. Без него никак». «Правильно, чтобы был в курсе и заодно объяснил, что и как. Но вот знаешь, я не понимаю одного. Если цель спора – секс, то Морозов совершенно не старается. Забыл, видно, о том, как нужно девчонку в постель укладывать, когда с тобой начал общаться». «Вероятно, страстная любовь к Сопиной мешает переступить черту», предположила Василиса, нажимая кнопку лифта вновь и вновь, не понимая, почему так долго не спускается кабина. «Если так, то пусть от Машки держится подальше», сердито буркнула она, считая, что парень уже слишком часто трется около девушки. «Она не для него, слишком добрая, чистая и невинная». Через 5 минут они поднимались на свой этаж. А Ирина все думала о том, что знала, продумывая завтрашнее мероприятие. Вспомнив, о чем сестра говорила, она задумчиво спросила. «А что, часто трется?» «Да, и это напрягает». «Тогда сейчас поможем смыться, чтобы не терся», заявила Ирина и нажала на звонок квартиры Ивановой. Через секунду дверь открылась, и они увидели смущенную Машу, пытающуюся им улыбнуться, краем глаза посматривающую в сторону. Девочки поздоровались и сразу перешли к главному. «Пошли к нам. Мы все купили, костюмы оплатили. Осталось теперь примерить. Заодно ты расскажешь, что случилось», — начала Василиса. «Да, в подробностях, чтобы я знала, кому по мордочке дать», — с прищуром уточнила Кикимарова, зорко оглядывая коридор и, замечая черные ботинки, нахмурила лоб. Маша в ужасе смотрела на красивую, уверенную девушку, излучающую силу и лучистую энергию, а потом покачала головой. «А жаль, настроение у меня самое то», — весело признала Сира, отмечая шум воды из крана. «Значит, Морозов там. Моется. А почему моется?» Через 3 минуты из ванной комнаты вышел довольный Даня, полностью одетый и счастливый, знатно перекусивший бутербродами. Он улыбнулся девушкам, но, отмечая совсем недоброе выражение лиц красавиц, почесал затылок и задумчиво произнес. «Думаю, мне лучше уйти». «Спасибо, что помог», — пролепетала Мария, стесняясь говорить, но все же выдавив нужные слова. В ответ парень ей довольно улыбнулся и подмигнул, на что девушка покраснела, не ожидая такой реакции. Даня улыбался, пока не услышал. «Ага, в счет грехов засчитается», — буркнула Ирина, сложив руки на груди, осматривая с головы до ног. Не понимая, о чем ему так нагло намекнули, но не желая ссориться, он встретил хищный взгляд темноволосой девушки и с ухмылкой поинтересовался. «Поговорим?» «Ага, завтра обязательно», — спокойно произнесла Василиса, сдерживая себя, чтобы не задать парню вопросов. Ей все не верилось, что Данька может быть козлом. «Понял. Тогда пойду. Завтра позвоню», — выдал Морозов и поспешил к своей одежде. Оделся, обулся и, буркнув себе непонятное под нос, направился на выход. Девушки секунду смотрели друг на друга, а потом Ирина весело поинтересовалась. «Что грустим? Чего ждем? Нужно обсудить маскарадный сценарий по соблазнению и примерить наряды. Завтра у нас будет очень интересный вечер». «Если честно, мне уже ничего не хочется», — устало призналась Василиса, прислонившись к стене. Она закрыла глаза, считая, что ничего не получится. Да и зачем стараться, если Олегу это не нужно? Ей так надоело, что он не замечает ее, ведет себя как лучший друг или брат. «Тебе хочется, просто так оставлять нельзя», — заявила Ирина, игриво толкая сестру в плечо, лучезарно улыбаясь. Она верила, что все не так плохо, как кажется, только нужно раскрыть глаза некоторым и подтолкнуть к правильному решению. Кикимарова посмотрела на красивую блондинку, скрывающую шикарную фигурку под одеждой в несколько раз больше положенного, и громко приказала: «Отставить панику!» Маша смотрела на двух девушек и улыбалась. Скромная соседка тоже считала, что завтра Василисе обязательно нужно совершить то, что она задумала, чтобы потом не жалеть о том, что упустила свой шанс. «Да лучше так поговорить», — буркнула Горынова, вновь вспоминая о Сопиной. «Не она, так другая. И как Кощеев не узнает ее? Они же полтора года жили в одной квартире». Она тяжело выдохнула и пробурчала: «Он все равно меня узнает». «Не узнает!» — в один голос воскликнули девушки, улыбаясь своей убежденности, одновременно думая о том, что придумать этакого, чтобы Василису было совсем не узнать. «Я вообще его видеть не хочу!» — недовольно выдала Василиса. «Хочешь!» — вновь ответили они. А Ирина уточнила: «Не поняла, Горынова. Ты что, просто так полтора года потратила на этого осла? Нужно ему открыть глаза на правду, и, может, тогда ты переболеешь и найдешь себе нормального парня. Ну, или он поумнеет». Василиса задумалась, считая, что такое положение дел очень даже интригует, и буркнула: «Если вдруг пойму, что мне это не нужно, найдешь себе доброго Иванушку-дурачка и забудешь о своем Кощее», — тут же успокоила ее Кикимарова, довольно улыбаясь, радуясь, что сестра сдалась. И чтобы уж точно добить, она с возмущением рявкнула: «Я что, просто так прикатила? Нужно открыть этому костлявому парню глаза, чтобы он был в курсе, какой идиот и что потерял. Согласна?» Горынова коварно улыбнулась и кивнула, громко выдавая: «Согласна». Решив важный вопрос завтрашнего мероприятия, девушки повернулись к Маше, мгновенно отступившей на шаг, понимающей, что теперь настала ее очередь. Она стеснялась такого внимания и чувствовала себя неудобно. Лиса мягким движением взяла ее за руку и повела вперед, спокойно выговаривая: «Ты давай, подробно расскажи, кто тебя обидел, а мы...» «Да, и покажешь мне, что это за урод», — продолжала Ира, отступая в сторону, чтобы девушки вышли из квартиры. «Не он, а она», — со вздохом призналась Иванова, надеясь, что не получится никаких разбирательств. Но, глянув на хищное выражение лица Кикимаровой, подумала, что все не так просто. «Без разницы», – счастливо выдала Ирина и предложила: «Все, давайте на выход. Мне не терпится посмотреть, как мы тебя оденем». «Меня?» – с ужасом уточнила Маша. «Тебя?» – подтвердила Ирина, подталкивая обеих на выход, и отобрала ключ из рук стеснительной доброй соседки. Закрыла квартиру и всех начала подгонять бравыми комментариями, чтобы быстрее держали путь в квартиру Василисы.